Да, но пройдет много времени, пока мы сможем произвести корабли подобно глайдерам смерти. И хоть они способны продвинуть нашу науку на десятилетия вперед, однако у нас нет столько времени. Можем спросить, нужны ли Майклу ядерные бомбы. Оригинальный способ сократить вооружение. Зачем ему наши ядерные бомбы, если у него явно свои есть? И то верно. Антарктида. Доктор Стивен Уэйлхотт был очень спокойным человеком, поэтому без всяких потерь смог практически месяц провести на Южном полюсе в команде с парой людей, на инопланетном космическом корабле, ища предков всех людей. Нет, ни какую-то обезьяну непонятно что делающую на Южном полюсе, а представительницу сверхразвитой человеческой цивилизации, которые правили Землей миллионы лет назад. С некоторых пор самому Стивену его работа начала казаться театром абсурда. Он ищет представительницу цивилизации, что построили Атлантиду, работая на древнее божество, которое живет в головах у людей. Противостоит он другим божествам, так как первый от чего-то стал либералом. Расскажи это психиатру, так сразу же очутишься в уютной комнате с мягкими стенами и ежедневными приемами таблеток антидепрессантов. Но это было правда, поэтому он отрабатывает зацепку Гаулда по имени Майкл, ища вокруг вторых врат земли тело девушки, что замерзло 2-3 миллиона лет назад. Скажи ему кто-то об этом раньше, назвал бы бредом. Но сейчас он на достаточно комфортабельном алкеше с горой оборудования, ищет ту самую девушку. Они успешно раскопали сами врата, изъяли тела Джаффа Апофиза, которые каким-то способом попали сюда. Уже от самих врат и начался поиск девушки, с помощью специализированного оборудования. Точек предполагаемого размещения девушки Супермена, а кто еще может прожить так долго в таких условиях, было довольно много. В большинстве своем это были трупы тюленей, но определить это с помощью оборудования не было возможности. Поэтому уже целый месяц им попадалось что-то похожее на человека, но не сам человек. Но даже несмотря на это, ученые были полны энтузиазма. Тех же тюленей им разрешали оставлять, для передачи потом в научные институты. То, что их туши не нужны сейчас, не значит, что не будут не нужны никогда. Возможно, Майкл в будущем поможет исправить дебилизм человека и поможет возродить виды из черной и красной книги. Хотя это не первоочередная задача Ордена, но вряд ли Майкл будет против. Если это окажется очередным тюленем или пингвином, я сойду с ума, признался коллеге Стивен. Нас всех подобрали так, чтоб мы этого не делали, ответил Боб Кейт, еще специалист по резке льда, в особенности, когда в руках у него промышленный лазер. Все ради того, чтоб ускорить отсев неподходящих материалов, в помощь ему было еще несколько человек. Их задача была определить, что женщина действительно найдена, и срочно доставить ее на Крота, космический корабль Майкла. Все манипуляции производились исключительно в герметичных костюмах биологической защиты, так как было серьезное подозрение, что девушка больна неизлечимой даже для древних заболеванием, из-за чего повреждение льда, который окружает тело, исключено. Лучше оставить пол лишних метров, чем выпустить воздух, который заражен самым опасным бактериологическим оружием в галактике. Так что тут соблюдали все меры безопасности до паранойи. Регулярные медицинские освидетельствования два раза в неделю, самые лучшие лекарства, штатный медик и так далее. Кроме того, за этот месяц они заработали больше, чем за 5 лет работы в довольно перспективных компаниях. А после нахождения девушки их ждет очень солидная премия, с переводом на другие направления, которые они выберут. Через 10 минут после того, как очередную глыбу льда поместили в комнату, а заносящие туда люди прошли полную дезинфекцию, сканер, установленный в комнате, выдал результат: внутри льдины был человек, женщина. Есть, устало произнес Уэйлхотт. Действуем согласно протоколу. Мы не должны оставить следов своего пребывания. Я же сейчас свяжусь с Майклом. Сразу же началась работа по сворачиванию экспедиции, сразу же после подтверждения того, что объект найден. Разморозка объекта была не их задача, так что никто не хотел работать с биологически опасными материалами, их дело было маленьким, и оно было выполнено на 100%. Теперь остается обеспечить безопасность груза. В комнате, куда попадают образцы, была двухступенчатая аутентификация. При входе или выходе из комнаты человек попадал в тамбур, где его костюм полностью обеззараживали. Две двери сразу открываются только при использовании сразу двух ключей, ответственных за это. Один из них руководитель экспедиции, второй у врача. Именно он должен был следить за всеми показателями в комнате. Меры безопасности для открытия двух дверей были исключительными, Помимо двух ключей требовалось еще и два пароля. Да и ключи, как на постах управления ядерными боеголовками, требовалось поворачивать одновременно. Все ради безопасности. При сообщении об извлечении объекта из-за льда, происходит автоматическая блокировка всех дверей, кроме одного коридора, который ведет к комнате со всей аппаратурой. По этому коридору на антигравитационной платформе несколько человек доставляют объект изучения. Проходит процедура, после которой обязательная дезинфекция всего коридора и одежды людей. После этого они идут в специальную чистую комнату, где у них берут анализы крови. Врач, все с теми же мерами предосторожности, входит в комнату в защитном костюме и берет кровь у пациентов, а также другие анализы. С учетом оборудования, что тут есть, это неудивительно. И уже после отрицательных тестов их отпускают. Кроме того, каждый день буквально под микроскопом они разглядывают свои костюмы химической защиты, на случай проколов или других повреждений, которые можно получить. Чем-то это было схоже с проверкой парашютов перед прыжком парашютистов, только тут ответственность была даже не одна жизнь, а миллионы. Поэтому, кстати, системы полета Алкеша были блокированы, да что там, они были практически демонтированы, на всякий случай. Конечно, в случае заражения им обещали лечение с помощью Гаулда, но это не обнадеживало. Меры безопасности были направлены, чтоб не уцелела ни одна молекула болезни. Как только Майклу было сообщено о нахождении женщины, он сразу же отдал необходимые распоряжения. Уберите все следы вашего присутствия, после чего подождите 24 часа, в карантине. Если все будет в порядке, тогда я активирую программу возврата на базу, сказал Гаулд. Принято. Ваша оплата переведена на ваши счета, которые находятся на Каймановых островах. Поздравляю, вы провели просто прекрасную работу. Она еще не завершена. В любом случае вы справились. До встречи. Способ исследования миров у командования Звездных Врат и у аналогичной организации, созданной Майклом, отличались диаметрально противоположно. Все из-за наличия наборного устройства, если КЗВ нужно просчитывать множество параметров, чтобы набрать очередной номер, то у военных сил Майкла была возможность просто перебирать адреса. Просто с фантастической скоростью, большое наличие беспилотников, которые вполне легально были закуплены на Земле, обеспечивало такую скорость. Орден Скорпиона интересовало несколько типов миров. Первые — те, что обладали наквадахом и триниумом. Подобные сканеры были давно разработаны Гаулдами, беспилотник мог определить наличие наквадаха на планете. Вторые — планеты с развитой промышленностью или высокоразвитым населением. Быстрый перебор врат помог определить очень много планет, где есть наквадах, но вот развитые культуры встречались очень редко, практически не встречались. Либо заброшенные миры Гаулдов, или же еще что-то, но с примитивным населением. Их адреса заносили в базу на всякий случай, но так и оставляли. Пока было не время для дипломатической работы с каждой планетой Млечного Пути. Для этого настанет время. Сейчас же нужны союзные планеты хотя бы уровня Земли для массового производства ракет, оборудования для кораблей, плазменных систем и так далее. Причем в массовом масштабе. Сотни тысяч единиц грузов, производство кораблей без соблюдения мер секретности и так далее. Для развития Ордена требовалось все это, поэтому в первоочередную задачу был поиск планет, что могут стать производственными точками для будущего противостояния с Гаулдами. Поэтому каждый день набиралось по десятку новых адресов и отправлялись десятки дронов, чтобы проверить ситуацию на месте. Если КЗВ на вычисление нового адреса требуется пару дней, то Орден 10 адресов набирал в день. Разумеется, у них были свои протоколы для исследования планет, например, для тех же планет с наквадахом. Существовал протокол оценки залежей, также отдельным пунктом шло местное население, степень его развития, степень агрессии к новым видам и так далее. Дальше подобным поселениям присваивался рейтинг по 100-бальной шкале, где 100 это наксы, которые рады любым гостям, даже людоедам, 0 же это нахрен поехавшие гаулды, которые готовы убить любого непохожего на них, 2 вряд ли где встречаемые крайности, но рейтинг был. Любую из возможных ситуаций старались каталогизировать и стандартизировать. Такие случаи, как первый контакт с неизвестной расой, случай внезапной болезни и так далее. Все это старались учесть. Сначала для оценки обстановки шли маленькие шары на антигравитации, с комплексом различных сенсоров, которые проверяют воздух и другие параметры, такие как радиация. Кроме того, они обладали рядом органов, таких как камера и динамик. Переход завершен, сказал оператор за компьютером. У него был собственный кластер из нескольких компьютеров с разделением информации, На разные мониторы выводилась разная информация. Атмосфера – норма. Гравитация – норма. Уточнение 9.9. Радиация минимальная. Офицер знал, что все его слова занося в компьютер, чтоб составить паспорт планеты. Врата расположены в помещении, использование дрона без человека на той стороне невозможно. Внимание, замечены аборигены. Гуманоиды, нет внешних признаков, отличающих их от человека. Уточнение, аборигены выглядят как дети лет 12-13 лет, одеты в белую одежду. Паники не проявляют. Согласно протоколу он должен был вызвать Джонатана Айронса, для того чтоб получить дополнительные инструкции, что он и сделал. Для того чтоб успокоить детей, на всякий случай офицер использовал динамики исследовательского шара и перешел на гаулдиш. «Мы не причиним вам вреда, мы исследователи». Однако он понял, что дети не поняли, что он сказали, после чего они что-то сказали, компьютер начал быстро подбирать, что это может быть за язык. Еще один проект, проект универсального переводчика, без использования того, что стоит во вратах. Компьютер за каких-то 15 секунд подобрал с полдесятка языков, что могли подходить, и все они были близки к коренным языкам Центральной Америки, сейчас практически мертвых. «Мы не причиним вам вреда», — вновь сказал офицер, на одном из этих языков с трудом повторяя интонацию незнакомого языка. Машинный язык был бы еще куда более устрашающим. Как раз на этом моменте пришел и Айронс. Что случилось? Проходила плановая активация врат на планету, обозначенная 1123-я, в 15.33 была открыта червоточина, в 15.34 зонд достиг планеты, встретили аборигенов прямо у врат, судя по одежде она произведена фабричным способом, но вокруг врат только дети, у всех присутствуют очки то ли из пластика или же из орг, стекла, везде есть археологические инструменты. Четко по военным доложил офицер. Гаулдиша не понимают или же не говорят на нем. Автоматический переводчик определил их язык, близкий к коренным языкам Центральной Америки. Доклад закончил. Хорошо, подготовь группу. Возможно, мы наконец-то нашли какую-то развитую планету. Что по оружию? Уточнил офицер, который будет объявлять группе, какую форму одежды надевать. Оружие по минимуму. Наденьте обычные бронежилеты. На всякий случай возьмите дымовые и светошумовые гранаты, а также человека с ленточным щитом. Также не забудьте шлемы, а то надышитесь там бактерий. А 10 минут на внутренних запасах воздуха на «Мы пришли с миром, хватит». Принято. Приказы отданы. Дежурная команда получила сигнал. Московский уголовный розыск. Майор Свиридов, подтянутый мужчина, сидел за письменным столом и разбирал дела. С виду это был обычный кабинет, каких полно в управлении. Узкий пенал у стены стоял, видевший еще чайка сейф, который вскрывается на раз-два. У майора Игоря Свиридова было сейчас в разработке очень много дел, и он едва успевал хоть что-то расследовать. Но трудился добросовестно. Пришедший еще в 85-м году в уголовный розыск, он смог сделать здесь карьеру, пережить все штормы, что вывалила на его страну история. Тут вдруг в дверь постучали. «Проходите», — крикнул Игорь, и тут в его кабинет зашел непонятно кто. Единственное, что можно было сходу сказать о человеке, что это мужчина лет 30, привыкший убивать и быть убитыми, это сразу бросается в глаза. Также специфические мозоли на указательном пальце указывают на то, что он много стреляет. Одет он был в довольно дорогой костюм, только он не кричал о том, что у его обладателя много денег. Во всяком случае явно. Майор был уверен, что это ручная выделка, и стоит как несколько машин. Ногти на руках были аккуратно подстриженными и очень ухоженными. Это несколько выбивало из колеи, учитывая, что есть мозоли от пистолета. По повадкам больше похож на армейского разведчика, которому только дай кого-то экспресс с допросом проверить. Как и каждый мужчина в СССР, Свиридов служил в армии. Поэтому понимал, что такое армейская разведка, а также типы мышления, что обладает такой человек. Но еще вокруг этого мужчины была достаточная аура власти, как будто пришел не просто человек, а минимум депутат. Это не было выражено ни чванством, просто реальной властью, которой может обладать какой-то диктатор. Человек, который в своей жизни боится молочего, не от того, что не представляет, на что способно государство, а от того, что прекрасно представляет. Чем могу помочь? Здравствуйте, товарищ майор, я пришел кое-что узнать о деле, что вы ведете. Убийство Ирины Федоровой. Майор даже немного офигел от такой наглости, заявиться к майору уголовного розыска и спросить о деле, который он ведет, не то чтобы это было редкостью, но прям так с порога, делали либо самые тупые, или же которые ведут свою игру, Майор помнил это дело, благо оно было очень свежим. Женщину похитили, потом убили. Нашли ее в лесопосадке с признаками избиения, после чего наведались в квартиру и забрали оттуда весьма крупную сумму денег. Поквартирный опрос определил, что у семьи появились крупные суммы денег. Муж, Руслан Федоров, уволенный в запас капитан армии, успел отметиться в Чечне. Сейчас же где-то в Америке, или еще где-то. По уверениям жильцов, он стал наемником и за проклятые американские бумажки режет детям горло, а ведь был таким приличным человеком. Они смогли связаться с компанией, что наняла Федорова, заодно попробовал ее пробить по своим каналам, не найдя практически ничего, что и логично, это только к чекистам за подобным идти. Но причин пока не было, а то, что так быстро прилетели эти наемники, говорит, что не так уж нельзя было связаться с Федоровым. Ох, что же я, меня зовут Майкл. То, что он был Майклом, было и так понятно, явно англиканская морда, у которой буквально на лбу было написано иностранное происхождение, правда, по-русски он говорил чисто, даже с некоторыми характерными дефектами. Чувствовался явно английский акцент. С чего я должен это делать? Потому что к вам может прийти ее муж, он куда менее адекватен. Перевел несколько веселый тон на серьезный. Давайте не будем тянуть кота за причинное место. Руслан рассказал, что они с Ириной ругались по поводу места его новой работы. Вы, когда составляли опрос, соседи явно должны были это отметить. Так что давайте будем откровенными друг перед другом. Руслан Федоров наемник, и я его командир, Ирина его жена, и он и я заинтересован в том, чтоб справедливость восторжествовала. Нет, убивать их мы не планируем, мы заинтересованы в весьма компетентном следствии, с последующей посадкой всех причастных на долгие сроки. И да, мы все знаем, как работает этот мир. Преступники начнут сорить деньгами, что отняли у Ирины, и это будет заметно. Другое дело, что агентура не всегда сработает и не всегда будет заинтересована, чтоб сработать. Это предложение взятки. Майор, давайте говорить без недоговорок. Я вам 10 тысяч не рублей, разумеется. Мне нужны те, кто ее убил, только не с отрезанными головами, а с работающей правоохранительной системой, допустим. Но что если их будут прикрывать? Тогда объясните пахану, что он зацепил наемников, которые готовы за просто так помочь своему товарищу. Я даже сомневаюсь, что кто-то из боссов санкционировал такую операцию, и избавиться от дураков ему будет намного проще самому. Если Руслан действительно режет головы детям в странах третьего мира, то не стоит переходить ему дорогу. В общем, в любом случае на такую операцию мог решиться только дурак. Как я могу быть уверен, что вы их просто не убьете? У Руслана контракт, мы буржуи свято блюдем контракт, да и работа у него важная. А еще, его тут во время следствия и всего остальное банально не будет. Так что, как я сказал, резать им головы никто не станет. Если, конечно, вы сделаете все правильно. Их явно там было, насколько помню, убийство группой лиц по предварительному сговору с целью наживы, это лет 20. В общем, мы хотели бы, чтоб все было по закону. Это несколько удивительно. Майор не мог подобрать фразы. Полно вам, неужели вы думаете, что мы действительно режем за деньги головы детям? Во-первых, это непродуктивно, во-вторых, незаконно. Конечно, ходит много слухов о том, что подобные, как мы, клали на закон, но большая часть работы наемников – это охрана. Разумеется, есть некая аналогия с ЧОПами, только у нас жесткая армейская структура, а также клиенты не простые фирмы, а часто некоторые страны. Нередки обычные полицейские или специальные действия по типу освобождения заложников. Поверьте, если какие-то идиоты забрались в Банановую Республику и там попали в переплет, гораздо проще и логичнее вызвать нас, чем правительственные силы той страны, из которой происходят идиоты. Да и банально это будет дешевле. Тогда кто в Чечне действует? Одновременно сложно и просто сказать. Назвавшийся Майклом просто улыбнулся. Вы ведь можете назвать разницу между СОБРом и управлением А, или спецподразделением Каскад? Да. А у нас все эти уровни носят одно и то же название – наемники, что и создает нам специфическую репутацию. Отчего все бабульки, что услышали скандал Ирины и Руслана, начали думать категориями резать глотки деткам. Так что мы договорились. Хорошо, я согласен, я сделаю это дело приоритетным для себя. Благодарю. Мужчина достал из внутреннего кармана конверт и положил на стол. По базовому поведению человека нетрудно понять, как он относится к поведению. Из того, что можно было судить о Майкле, так это значило, что он не считает майора кем-то вроде прислуги, но деньги не ценит. Вопрос, если можно, конечно. Вы прилетели вместе с Русланом, Явно вы не в маленьких чинах у себя там. Зачем, майор, даже если я ничего не скажу, все узнают об этом, они за меня глотки перегрызут. Хотя подумать о том, что Россия не та страна, где можно оставлять родственников моих солдат с деньгами, не подумал. Будет уроком. Всего доброго. Глава 9. Москва. Не кажется ли вам это странным? Спросил меня Джон. У вас неограниченные ресурсы, мы бы могли их найти довольно быстро. Сомнительно, логично, что кто-то из знакомых и живущих в том доме устроил наводку, но узнать, кто конкретно, сложно. Женщина могла не заметить слежку. В общем, если мы начнем искать, то привлечем к себе внимание. Наши партнеры в ФСБ, которые поставляют нам оружие, будут несколько взволнованы подобным. Деньги любят тишину. В этом городе, как и в любом другом, пропадают сотни людей. Ни одна операция не в состоянии пройти чисто, тебе ли это не знать? Мы можем стремиться к идеальному результату, рассчитывая на то, что эксперты-криминалисты окажутся не настолько расторопными, чтобы дать нужную зацепку следователю. Напоминаю ему, кем он работал. Да, и сам ты должен понимать, что мы должны четко придерживаться определенных законов, пусть даже тех, что мы устанавливаем. Конечно, сомнительно это слышать от Гаулда, что нарушил столько земных законов, что по нему камера смертников плачет, но законы служат предохранителями для нас. В сущности, Руслану успокоения не принесет ни убийство тех, кто это сделал, ни их посадка. Но как солдат он переступит через одно из табу: убить безоружного человека, что не может защититься от тебя. И ты, и я из другого теста, а вот солдат может сломаться, утратить моральные ориентиры, и возможно, однажды нам придется его убить, так как он будет творить такую же херню, как американцы, задолбанные партизанами во Вьетнаме. Сам понимаешь, что если кто-то из моих подчиненных начнет резать мирное население направо и налево, то это будет причиной для закрытия его контракта досрочно пулей в голову. Да, и если я в дальнейшем буду игнорировать закон, это не будет самым лучшим решением. Кстати, на мой взгляд, некоторые тюрьмы страшнее смерти. Вот что правда, то правда, согласился Джон. Мне уже сообщили, что была найдена древняя, а также Айронс вступил в контакт с планетой Эрбан. Что радует, очень радует, в частности, что можно развернуть вербовочные пункты с куда большей силой. Сейчас я могу брать максимум пару сотен человек, в будущем развернуть вербовку возможно на тысячи человек. Все потому, что можно будет перевести родственников и ценных специалистов на планеты по типу Эрбана, чтобы они спокойно себе трудились и не могли передать важные данные никому. Главное правило тайных организаций: чем больше в них становится людей, тем быстрее их рассекретит. Переселение на другие планеты вместе с семьями – это хороший вариант для того, чтобы увеличить мощь ордена. Буквально можно выгребать советских ученых, которые сейчас оказались в сложной жизненной ситуации с весьма высокой скоростью. Но у арбанцев существует та самая дилемма жизни. Детей используют как накопители информации, и обучение происходит и быстро, но, на мой взгляд, слишком уж фрагментарно. Ладно, посмотрим. Может, возможно решить подобную проблему, использовав установку Харлана. Остается вопрос, возможно она записывать воспоминания на органического носителя. Сам Харлан не использовал ее так, поэтому не знает. Проверять я как-то не хочу, да и банально не смогу, ученые, что я нанял, просто откажутся. И за это я их уважаю, а вот тех, кто не откажется, доверия к таким нет. Так что стоит делать то, что рекомендовал Анилу, соблюдать галакские протоколы о экспериментах над людях. Вряд ли дети не согласятся вернуться в свои тела в полном здравии. Но все же, я постараюсь убедить правителей отказаться от технологии нанитов, переключившись на обычное образование, потому что наниты – это очень уязвимая технология к взлому технологически развитых рас. Даже если наниты – это автономная система, не имеющая связи с подобной в другом человеке. В общем, не хочется испытывать удачу. Впрочем, их технология вполне позволяют создать армию в короткие сроки, теоретически. Итак, подвергнуть ребенка с избытком нанитов полноценной армейской подготовке, и вот уже после Авериума у нас есть целая армия, но именно низовое тактическое звено, сплошь рядовые, да и только офицеры таким способом не появляются. Конечно, там могут появиться пилоты, а вот с врачами я бы такой фокус не проворачивал. В принципе, солдата до нужной физической кондиции можно довести за пару месяцев, дать необходимый шаблон тактических приемов, дать схемы взаимодействия в различных ситуациях, вот и идеальный рядовой готов. Но вот сержанты и офицеры – это совершенно иной уровень. Плюс я совершенно не представляю, как будет действовать наложенные знания на естественные биохимические реакции. Одно дело знать, что твоего друга убьют, точнее предполагать, а совершенно другое увидеть, как он истекает кровью с оторванной ногой и кучей осколков в кишках. Это совершенно две разные ситуации. Благо с этим может помочь капсула виртуальной реальности. Ох, это будет мясо. Надо запастись психологами, очень большим количеством, еще больше, чем есть сейчас. И тут также банальные знания не помогут. Нужен колоссальный опыт. Причем индивидуальный, ведь каждый человек, как ни удивительно, индивидуальность. Все же любое решение может создать проблемы. Может показаться, что тебе избирательно плевать на своих людей. Если бы это было действительно так, я бы не сорвался ради Федорова с другой планеты, после специфической миссии, и бросил без надзора несколько важных проектов. Конечно, там люди опытные херни творить не будут, но все же, кто-то хочет получить по морде. Понимаешь, начал Джон, в это время поворачивая машину и перестраиваясь в другой поток. Сейчас в России все очень сложно с криминогенной обстановкой, и многие люди думают, что стоит просто расстреливать преступников без суда и следствия. По факту совершения преступления, как говорится, всех к стенке и сразу уничтожить. Хе-хе-хе, забавные люди. Они не научились жить по законам, не говорю даже, что сам умею. Но это, наверное, уже издержки, что выступаю как высшим функционером, и успел познакомиться с милыми делишками ЦРУ и агентства информации. Я верю в закон как в социальную норму, которая обеспечивает функционирование общества. Но даже если законодательные действия будут осуществляться каждым, кто захочет их осуществлять, наступает хаос. Странно это слышать. Ты ассоциируешь меня с человеком, а не как с государством. А стоило бы как с государством. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Дело не в нарциссизме, а в том, что я беру ответственность на себя там, где нельзя будет переложиться на какой-то закон. Скажи, Джон, есть ли какой-то закон, позволяющий пожертвовать 7000 человек ради победы над системным лордом? Это потом историки будущего будут изгаляться. Ай-яй, вот можно было так и можно было эдак, какой плохой палач. Но по сути, в ближайшие месяцы от бактериологического оружия Гаулдов умрет 7000 человек, и мы возьмем в плен Гаулда по имени Нерти, специалиста в биологическом оружии, получив, возможно, одну из самых полных коллекций бактериологического и химического оружия в галактике. Такого закона просто нет, ни в одном законодательстве в мире. И всем похрен на мои чувства, мнят, что у начальства у них нет. Так почему, если на меня чисто самой должностью возложено в некоторых ситуациях руководствоваться не законом, а чистой прагматикой, я могу не в некоторых моментах также отступать от закона? Джон надолго задумался, после чего ответил. Макиавелли писал о том, что правитель должен был вести чистый прагматизм, так как без прагматизма не выжить. Боюсь, это тот случай, когда наблюдается непреодолимая пропасть между главнокомандующим и его солдатом. Я намекаю на то, что мне не требовалось знать о подоплеке секретной операции. Ну и сволочь ты, Джон, кажется, я начинаю понимать, почему в дешевых боевиках главные злодеи всего тарахтят без умолку. Им просто нужно с кем-то пообщаться, как и мне. Психологический триггер, я делаю все правильно, у меня есть поддержка, нужный просто за тем, чтоб не сойти с ума. Даже понимая это, я все же говорю об этом с людьми, которые успели стать для меня не то чтобы близкими. Просто они такие же, как я. Тот же Джон, например. Психика поступков давит на меня, а хорошая память не помогает в этом. Если честно, это несколько фигово, на мой взгляд. Даже к нормальному психотерапевту не устроишься. Кстати, я не достиг того уровня политической жизни, чтоб узнать, как с этим справляются мои коллеги. Скорее всего, есть стандартные варианты, такие как алкоголь, девочки и наркотики. Но все три меня не устраивают. В частности, потому что я грибанный гаулд, забыть банально не смогу. А еще гаулду очень сложно замедлить процесс выведения токсинов из организма. Это буквально рефлекс. Так что могу пить водку как воду, не закусывая. Всякая другая дрянь тоже меня слабо убивает. Но даже так, в прошлой жизни приобрел к ней такое презрение, что я практически не пью. Вот так и живу, как олигарх, которому реально ни хер делать. И он периодически развлекается пострелюшками под Джаффа, делая вид, что веду многогранную интригу галактического уровня. Хотя на самом деле ведь веду. Другое дело, что очень многое поручаю своим заместителям. Но ладно, хватит сопли жевать, меня ждет Аяна, или как там ее зовут. Ведь кажется, у меня в руках самое эффективное биологическое оружие в галактике. Ремарка, против людей. Разумеется, я возьму образцы крови у Аяны и буду изучать эту чуму, но так как я не особенно отбитый идиот, лучше буду производить это в таком бункере и с такими уровнями бактериологической защиты, что таракан не пройдет, на силовые поля не поскуплюсь. А еще, на той планете никого не должно быть. А еще врата на орбиту зашвырну, от греха подальше. Или даже лучше, лаборатория должна располагаться на другой планете в системе, где есть врата. Несколько сложностей с постройкой сооружения на другой планете, но в целом решаемо, в особенности если изучают болезнь, что создана вознесшимися. Конечно, она лечится Гаулдом или Тритонином, но сомнительно, что вознесшиеся не изобретут контрмеру биологического толка против неожиданно появившегося врага, разве что всей галактикой во время войны косплеить кварианцев. Разве на что можно рассчитывать так это на то, что Арей недооценит противника, все же они вознесшиеся, а тут какие-то тараканы, на которых можно лодки напустить. Но надеяться на тупость противника не приходится. Кстати, антиприорские устройства понадобились вот прямо сейчас, чтоб в случае чего, если не выгорит план А, в котором все Арей подыхают от оружия Мерлина, приходится перейти к плану Б, в котором намечается скоростное выпиливание приоров. Кроме того, придумать, как сшибать летающие лодки, сверхкрутыми щитами с приемлемыми экономическими последствиями, даже выкрутить в максимум возможность на квадри и запихнуть ее в ракету в количестве тонны, то вряд ли сможем даже залпом 10 таких ракет уничтожить лодку. Хотя, фиг его знает, мощности щита у меня пока нет и можно размышлять на глазок. Накануне появления сверхмощной пушки Асгардов не стоит рассчитывать. А если и найти, то загробастать себе. Хотя я бы оставил подобную технологию тем же Асгардам. Знаете, шпионы, и вот по галактике гуляют чертежи убер-пушки. Не хочется, чтоб это было. Кстати, у меня тут идея одна обосновалась. Сказал Джон, чтоб перевести тему. А что если создать дронов, не тех, что у тебя есть сейчас, а полноценных метров под 10, с гипердвигателем и автономными системами? Я так понял, врата есть только в одном из сотен или тысяч солнечных систем. Если бы у нас были дроны, способные к исследованию звездных систем, тогда, возможно, у нас бы было приоритет в информации. Я понял тебя. Это очень хорошая идея, но только на тот случай, когда мы способны будем производить этих дронов в серии из тысяч единиц. Доступный сенсорный комплекс для обследования могут обследовать систему такую, как солнечная, за неделю. Кроме того, нужно пилотажную прошивку закачать, чтоб от ближайшего астероида не врезаться. Кстати, ты учел в уравнении обследования астероидного поля, он же образовывает астероидный пояс, уточнил Джон. Нет, не учел, возможно, тайные базы на астероидах имеют свою романтику, да и малозаметны, но вот работы в космосе та еще трудность. Нет, установить щиты, которые будут удерживать воздух, не так уж сложно, но это потребует очень больших ресурсов, но идея дельная. Но ты прав, если обследовать каждый астероид, то это может длиться много дольше. Однако не сильно долго, максимум еще 2-3 недели. Как сам понимаешь, нужны автономные дроны, которые после завершения миссии или столкновения с противником активируют определенные протоколы. Сразу же после доклада они должны отправиться дальше. А ведь так в системы Гаулдов можно посылать разведчиков. Для этого нужна совсем другая модификация, с условиями малозаметности, как радарных систем, излучения двигателей, да и самого корпуса. Поддержал я разговор, причем включился в него. Как раз Эмир должны своего разведывательного дрона испытывать. Почему бы мне его проектную документацию не забрать? Конечно, их дрон предназначен для действий в атмосфере, когда мой вряд ли будет входить в атмосферу планеты. Но таким способом можно получить только общую информацию о планетарной системе. Количество планет, их масса, гравитация, количество полезных ископаемых, наличие разумной жизни, наличие искусственных сооружений. Для этого потребуются очень объемные накопители информации, а также шаблоны заполнения информации. В принципе, все это возможно. Самым дорогим будет сенсорная система и гипердвигатель. Конечно, можно сэкономить, если сделать дрон без гипердвигателя, а с кораблем-носителем. В таком случае будут использованы только ионные двигатели, что в разы удешевит производство, позволив выпустить десятки тысяч подобных единиц. Если даже для обследования одной звездной системы требуется неделя, то даже для 10 тысяч дронов понадобится 40 тысяч недель, или 769 лет, на банальный поверхностный осмотр, а ведь есть и более детальное изучение местной флоры и фауны. Теперь понятно, что так долго древние делали тут, ведь у одного Млечного Пути 31 галактика в спутниках. На это понадобится очень много времени, во всяком случае если древние заселили людьми всю местную группу. Объединить всю местную группу под одним флагом скорее всего невозможно, не придуман еще такого бюрократического аппарата, чтоб объединить больше сотни галактик, как карликовых, так и не очень. Максимум, что удастся, так это объединить Млечный Путь, и то не знаю, насколько это будет эффективно. Также стоит заметить, дронов вполне могут засечь развитые государства галактики, что может стать серьезной проблемой, так что стоит опять же продумать системы безопасности, так чтоб в случае не те, кому не надо, ничего не скачали из дронов. Хотя там скорее всего не будет ничего важного, ведь это разведывательная машина, а не послание землян, которые на всю галактику транслируют, кто они и где их найти. Надо подумать, к чему это приписать, скорее всего к флоту, в рамках разведывательных сил, точнее подраздел, но с возможностью продажи информации гражданским. Мелкий и средний бизнес — двигатели экономики, если люди будут постоянно участвовать в жизни страны, это будет хорошо, например, копить рудовоз и специального оборудования для добычи руды, после чего стать частным старателем, где добыча различных полезных ископаемых может обернуться большим кушем. Стандартная ситуация, появившаяся еще со времен Клондайки, точнее еще раньше, гораздо раньше. Логично сказать, что в случае моей победы и формирования того самого сверхгосударства, можно сказать, что оно будет развиваться взрывными темпами, и сформированное на платформе военного объединения против общего врага уже через 15-20 лет начнет распадаться из-за некоторых противоречий. Чтоб этого не получилось, требуется объединить галактику общей экономикой, и если честно, в последнем я не очень силен. Я больше по вопросам безопасности, армия и так далее. Логично сказать, что мне потребуется уйти с поста главы этого государства через 8-10 лет после наступления мира, если не хочу через 50 лет получить развал этой страны. Другое дело, а смогу уйти? Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Как у Гаулда, у меня впереди тысячи лет жизни, и вполне нормально, если я захочу сменить вид деятельности, а то быть правителем тысячи лет, лучше застрелиться. Это Гаулды могут развлекаться, а меня, похоже, ожидает что-то типа должности президента США. Недаром Вашингтон сказал: да ну нафиг, я ухожу, главное на этой должности не спится. Как представляю, как добавляется к этому еще одна галактика, так хочется послать все прямо из машины, что едет по Москве. Крот Луна. В очередной раз мой любимый корабль переделывают, для того, чтобы выполнить вполне простую операцию — разморозить спящую красавицу. Точнее не весь корабль, а только его часть, где будет проводиться эксперимент. Точнее не эксперимент, а обезвреживание опасного биологического оружия. Для начала в нескольких отсеках чистый первородный вакуум, полностью отгороженный от всей системы подачи воздуха, все ее заменили на большую бактерицидную лампу. Даже если хоть одна бактерия переживет первородный вакуум, то их ждет еще парочку испытаний. Вода, в которую превратится глыба льда, также будет уничтожена. По-любому останется какое-то количество внутри операционной, иначе и не могло быть, но обработать комнату с находящейся там девушкой будет довольно проблематично. Пока в плане, чтоб девушка одела герметичный костюм, его уже обработали на выходе. Дальше стандартная процедура обеззараживания биологических объектов. В общем, стараемся продумать все на всякий случай. Все же мы имеем дело с бактериологическим оружием. Я помнил, что у девушки была колотая рана на боку, так что участвовал во всей операции в качестве медика, то есть оператора лечебного устройства. Конечно, можно было использовать саркофаг, но, во-первых, не стоит колоть антибиотик, когда можно обойтись витаминами. Во-вторых, насколько помню, вирусы самовоспроизводятся, очистить саркофаг намного сложнее, чем лечебное устройство. Не хочется заливать артефакт, в котором ты не понимаешь практически ничего, специальным раствором, который должен обеззараживать предметы. Итак, господа, приступает к операции оттаивания, сказал я перед группой врачей и ученых. Вы все знаете, что делать. Мы не раз проговорили все это, так что еще один контрольный. Ученые слегка вздохнули, впрочем, как и Карсон Беккет, которому не терпелось взять анализы у настоящей живой древней. Итак, тут мы имеем дело с уникальной гибернацией, которой практически невозможно достичь с помощью технологий. Возможно, эта женщина использовала свои пси-силы, пределы которых неизвестны. Поэтому нам требуется ее реанимировать, учитывая, что она сумела без технологий поместить себя в гибернацию длительность несколько миллионов лет, что само по себе удивительно. Поэтому есть серьезные подозрения, что она установила какие-то пси-маячки на всякий случай. Так что скорее всего она выйдет из гибернации. Однако в случае смерти женщины, разрешаю использовать саркофаг. Да, хоть использовать саркофаг я не хотел, он был в одном из помещений в этом комплексе. В таком случае готовность час. Все разошлись по своим местам, а на мониторах выводилось изображение глыбы льда, которую нам придется размораживать. Она вообще-то тянет на половину тонны. Разморозка такой глыбы, так чтоб не повредить девушке, понадобится некоторое время, где-то 4-5 часов в лучшем случае. И в это время в помещении желательно, чтоб находился кто-то, чтоб контролировать процесс. В принципе, в костюмах не было необходимости, у Чумэры не было функции проникновения через кожу прям как у коронавируса, но лучше перебдить, чем недобдить. Начинаем операцию. Спустя несколько часов. Суму самицы. Буквально я кричал над девушкой, что пришла в себя и озиралась в панике. Я же на латыни кричал ей, что мы друзья. Может вколоть несколько кубиков успокоительного? Спросил Беккит, удерживая девушку, которая сильно разбушевалась. Хорошо, что не начала нами в боулинг играть с помощью телекинеза. Нам повезло до того, как она проснулась, взять у нее все анализы. Кстати, мы оборудовали в комнате соседней с валуном льда реанимационную. Точнее, в комнате была еще одна чистая комната, разумеется, с тамбуром для обеззараживания. Вкалывай. Мы друзья, мы потомки альтерианцев. У нас есть лекарство от чумеры. Все же продолжал я успокаивать древнюю. Она сфокусировала свой взгляд на мне и пересохшими губами произнесла фразу, что можно перевести так: значит, не зря. После чего у нее из глаз потекли слезы, пока все же Карсон не сподобился ей вколоть успокоительное, после чего она уже отключилась. Но вряд ли усовершенствованный организм древних долго проспит, а нам всем нужно успокоиться самим, а также пройти все необходимые процедуры дезинфекции, а это определенное время. Прийти же к женщине можно быстрее, чем выйти от нее. С соблюдением всех процедур это может занять до целого часа, не говоря об полном опечатывании той лаборатории, где ее пробудили, и серьезной термической обработкой, уничтожению той самой глыбы льда. Кстати, одежду древней ждет та же судьба, на всякий случай, ибо паранойя. Хотя я не против изучить, из чего там одежда. Сейчас древняя для меня ценна, как раз своими базовыми знаниями. Судя по проявленным ей навыкам, она медик. Если сравнивать с нашим уровнем развития, то медики знают, что есть атомные станции, но вообще не понимают, как они работают. Так что вероятнее всего по любой теме, кроме медицины, в случае если она согласится сотрудничать, я получу массу разрозненных фактов. Конечно, оценить ее знания придется не мне, а психологу. Все же мне придется ей сообщить, что она одна из последних древних в галактике. Чтобы быть в оперативном доступе к женщине, я вернулся в ту комнату, где располагалась чистая комната. А то представляю себя на ее месте, очнулась в неизвестном месте, в разрезанной одежде, и еще с древними приспособлениями для лечения, которые для высокоразвитого медика могут показаться пыточными инструментами. 2 часа спустя, девушка заворочилась на кровати. В отличие от землян, мы не вставляли в нее ничего сверх меры, просто достаточное по продолжительности воздействия исцеляющего устройства. А все сопутствующие данные я могу получать с одного маячка, которое установлено на ее теле. Она встала и огляделась, увидела меня, сидящего за стеклом. «Привет», – поздоровался я, – «как ты себя чувствуешь?» Девушка встала, использовав, кстати, покрывало, чтоб прикрыть наготу. Понятно, табуированность головы тела у нас по крайней мере одинаковые или относительно одинаковые. Много лучше. Однако все мои силы уходят на то, чтобы сдерживать чумуэры. Почему вы не использовали на мне свое лекарство, вместо того, чтобы подгораживаться стеклом? Она задает довольно логичные и здравые вопросы. Хорошо, лекарство может оказаться хуже болезни, ответил я. Кстати, извини за акцент, в доступе у меня был очень деформированный источник языка, схожим с твоим. Да и когда я начал изучать полноценно твой язык, то учил его через учебник еще одного языка, который является старой формой современного языка. Терпимо, что с лекарством. Для начала, я не знаю, как ты используешь свои способности, но что ты можешь сказать обо мне, о моей биологии? Сконцентрируйся. Девушка закрыла глаза, видимо, чтоб свет ламп не мешал концентрироваться, после чего она, видимо, глубоко ушла в себя. Спустя только 3 минуты она смогла ответить: «Ты не человек, точнее это тело человека, но, что ты? Мы называем себя гаулдами, в самоназвании это боги, мы очень горделивая раса. Мы раса паразитического типа, нам требуется носитель, чьи тела мы подавляем. Гаулды могут сосуществовать с разумом носителя на равных, но я не готов пока к такому. Хоть я сражаюсь против остальных гаулдов, но не готов на куда более качественный скачок своей личности. Но учитывая, что я работаю с людьми, очередной эволюцией вашей расы, разумеется, они чувствуют себя некомфортно с существом, что занимает человеческое тело без разрешения, поэтому я использую тело осужденного на смертную казнь преступника. Ты говоришь правду», — тихо сказала древняя. «Кстати, как тебя зовут? Меня можешь звать Майклом, сэр Урбанус. Очень приятно», — я кивнул головой. «Так вот, единственным способом тебя вылечить является сама биология гаулда. Мы продляем жизнь носителя сверх его естественной жизни на 200%, сохраняя все его физические показатели, и даем им высокую регенерацию. На носителей гаулдов не действуют никакие яды, болезни, химическое оружие, а также бактериологические. Хотя с химическим я переборщил. Если действие идет через дыхательные пути, то желательно убежать из зоны поражения, а то без воздуха мы можем поддерживать носителя не более 10 минут. Удивительно, я очень удивлена. Значит, ты хочешь засунуть в меня одного из своих сородичей, чтоб меня вылечить? Вообще-то я планировал сам все проделать, так как у меня пока нет сородичей, которые уйдут после того, как вылечат тебя, а вот я другое дело». И улыбнулся, стоит сказать, она выходит у меня все лучше и лучше. Политик должен хорошо улыбаться. «Я предполагаю, что тебя невозможно будет полноценно подчинить, кроме того это создаст мне негативную репутацию. В общем, я даю тебе слово, что когда тебя вылечу, уйду». «Почему тебе так важна помощь мне?» — удивилась девушка. «Я явно была в анабиозе очень много лет. 2 миллиона, подсказал я. Плюс-минус, несколько сотен тысяч. 2 миллиона, вот я теперь вижу настоящее охренение. А что с моим народом? Ох, теперь нужно сказать, они выжили, переселились в другую галактику, и создали в другой галактике рай, пока 11 тысяч лет назад не появился враг. Их зовут рейфами, они в биологическом плане бессмертны, они не могут умереть от старости. Это высокие гуманоиды, с ульевой системой управления, где наверху сидят женщины, способные к различным типам воспроизводства, в том числе и живорождению, но, как понял, прибегают к этому нечасто. Очень сильные телепаты, особенно когда их много, но самое главное – топливо, благодаря которому они живут. Это люди. У них на руках есть какой-то орган, благодаря которому они в состоянии высасывать какие-то важные элементы из организма, что приводит к резкому старению клеток и последующей смерти. Твой народ и их не поладил. В частности, потому что твой народ рассматривали как закуску. А учитывая, что твой народ единственный, который имел технологии, чтоб помешать им, война была неизбежна. Что случилось? С волнением спросила Цера. Вы проиграли. 10 тысяч лет, вы эвакуировались обратно на Землю. Численность популяции была недостаточной для возрождения расы. Некоторые представители твоей расы вступили в брак с эволюцией людей на Земле, передав некоторым людям, таким как доктор, что размораживал тебя ген активации ваших технологий. Другие же вознеслись. Хотя, предполагаю, все вознеслись. Если ты считаешь, что это твой путь, и не хочешь рисковать, связываясь со змеей в башке, то я могу отвезти тебя туда, где ты можешь вознестись. Вознесение. Тихо сказала женщина. Думаешь, это такой простой процесс? Я вряд ли смогу. На той планете, на которую я хотел тебя отвезти, сидит одна шлюха. Омадисала зовут. Она основала одну религию на Земле, буддизм. Она помогает низшим видам вознестись. Че, вот эта реакция, пожалуй, сохраню ее на века, а то когда будет грустно, вспомню, как древняя отреагировала на действия сородича, и сразу хорошо становится. Кстати, шлюха – это женщина, что оказывает сексуальные услуги за материальные блага. Решил уточнить я, а то в латыни подобное слово есть, но вдруг она его просто не поймет. Также используется как оскорбление особи женского пола, которые, по мнению того, кто обзывает, совершила какой-то серьезный грех наравне с продажей своего тела за деньги. Стой, ты хочешь сказать, что кто-то из вознесшихся помогает младшим народам возноситься? Ты точно ничего не перепутал, затараторила древняя. Это нарушение одного из их важнейших законов. Даже когда чума поразила нас, они не помогли, хотя у них были знания, а у девушки зуб на вознесшихся. Пришлось таким, как я, медикам разработать методику, при которой врач банально забирает все бактерии из зараженного организма в свой. Врач мог вылечить не так много людей перед тем, как сам умирал. А ты хочешь сказать, что за прошедшие 2 миллиона лет эти уебки решили поменять свои правила? О, Цера точно не из Института благородных девиц выпустилась. Насколько знаю, нет. О, Мадисала ходит по краю правил, не давая конкретные методики, а приводит разум к готовности к вознесению, притом помогает вознестись, когда разумный при смерти. Это все, что я знаю. Урбанус просто села на кровати и обхватила голову руками. А ты откуда это знаешь? Потому что эта шлюха, кошка Дранея, у которой весь мозг или его аналог просто нахрен атрофировался. В общем, представь Рэй, в человеческом теле. Принципы все те же. И вот такому придурку она помогла вознестись. Системному лорду Анубису, тот смекнул, что его могут вытурить с высшего плана и занял какую-то нишу между. Ему нельзя пользоваться никакими способностями вознесшихся, но это не отменяет то, что он бессмертная энергия. Я чувствую, что все, что ты говоришь, правда, или во всяком случае веришь в это, и в то, что покинешь мое тело после лечения. Дай мне некоторое время на раздумья, время есть. Я должна все обдумать. В комнате есть примитивный компьютерный терминал, думаю, ты разберешься. Там на древнем в основном история становления гаулдов, немного древних, и так далее. В общем, так, чтоб помогло тебе с адаптацией. А древний это, твой язык, его так стали называть спустя время. Потому что сама понимаешь, вы древние как динозавры. Ящеры, что жили на планете Терра, за некоторое время до вашей колонизации Терры. Хоть я использовал правильную форму обозначения динозавров в древнем благодаря разговорнику Мерлина, однако кто знает, как они назывались 2 миллиона лет назад. Я поняла, вы считаете нас сверхразвитой расой, которая сгинула. Я понимаю, но почему именно древние? Несколько тысяч лет назад некая группа лантианцев, так вы стали себя называть в той галактике, в которую пришли из-за центральной планеты, Лантеи, помогли одной из самых развитых империй в истории развиться, и они использовали самоназвание, что дошло до нас, древние. Также на многих других памятниках после побега из Пегаса, они используют именно это название. Я не знаю, есть в других галактиках представители твоего народа, как взаимодействовали эти древние из разных галактик, но у меня есть в записи последнего верховного советника Атлантиды Мороса, фамилии прости не знаю. В общем, если хочешь, могу дать почитать, правда, он тоже мошенник. В каком смысле? Он работал над оружием, что убьет Рэй. Он совершил нисхождение со всеми знаниями вознесшегося и сформировал разведывательный орган, что должен был собирать информацию об Рэй, однако, я так понимаю, вознесшиеся на каком-то этапе вмешались, так как дальнейшей информации о рыцарях круглого стола у меня нет. И что ты планируешь делать с Рэй? Спросила Цера Урбанус, с интересом смотря на меня. Я их убью. Если они найдут нас, они не остановятся, они будут убивать нас, потому что мы не верим в них как в богов. Я убью каждого из них. Древняя склонила голову в знак признательности, точнее, я подумал, что в знак признательности. Цера Урбанус, упомяни, что ей 2 миллиона лет и умрешь. Женщина посмотрела, как ушел этот Майкл, и ей придется переварить очень многое. Она, конечно, ожидала, что имеется маленький шанс, что она очнется, но все же очень удивилась, когда это произошло. Она не сказала никому, где использовала экспериментальную технику, да что там, большинство было уверено, что она просто умрет, но желание жить оказалось сильнее. И вот опять перед ней выбор: рискнуть с Гаулдом, умереть или вознестись. Последний вариант она откинула как самый нереальный. Вряд ли она сможет нормально отнестись к той, что так нарушает правила. Цера Урбанус была альтерианкой, и у них были определенные принципы в отношении как смерти, так и вознесения. Вознесение – это не то, к чему можно относиться халатно. Возносится не когда боятся смерти, как она, а когда готовы смириться с тем, что они будут совершенно другой расой. И даже хотя помочь не мочь это сделать, относится к своим бывшим друзьям как к низшим. Да тот же Майкл. Она чувствовала к нему благодарность, он явно заинтересован ей, ее знаниями, но все же дал выбор, в котором она просто вознесется. Вознесшиеся ограничены в таком выборе. Бесстрастные наблюдатели. Ей не хотелось становиться таким, если на, то пошло, ей хочется прожить нормальную жизнь и умереть в свой урочный час, а не изображать из себя бессмертное существо. Ей было страшно умирать, страшно умирать. Представителю древней и очень развитой расы, чья история насчитывает не 1 миллион лет, было просто страшно умирать. Ей было всего 230 лет, у нее впереди было еще 700 лет жизни, если бы она выжила и сохранила себя. Поэтому она и поместила себя в анабиоз с помощью своей силы, нарастив вокруг себя лед. Если кто-то пройдет через врата и начнет исследовать, то найдет ее. Возможно, это будут даже не люди, у них будет совершенно иная медицина. Даже если есть всего один шанс из миллиона, то стоит попробовать. Но даже она сама не ожидала, что пролежит 2 миллиона лет. Насколько она помнила, континент, на котором располагались врата, должны были дрейфовать к Южному полюсу. Удивительно, что ее нашли. Удивительно, что ее просто не располовинило на две части каким-то землетрясением. Конечно, врата располагают в наименее сейсмоактивных регионах, но за миллионы лет многое меняется. Да что там, никакому идиоту не придется так вслепую бросаться, чтоб преодолеть время. За миллионы лет многое изменится, и нельзя с точностью спрогнозировать, какая переменная появится. По континенту мог банально ударить астероид. То, что она жива, удивительно. Это был прыжок в бездну, и вдруг она вынырнула из этой бездны. Кстати, насчет бездны. Легла в анабиоз она несколько на голодный желудок, так еще со скалы слетела, поэтому поранилась. Конечно, ее залечили каким-то устройством, но она все равно была голодна. Ей, конечно, стоит обдумать свое существование, а также то, что она безнадежно отстала от своего народа, даже если бы он где-то был. Прошло 2 миллиона лет, они могли уйти слишком далеко, и она бы была для них не представителем собственного народа, а любопытной зверушкой. Ее умение врачевать по-настоящему было удивительным, даже для ее народа. Цера смогла развить этот навык на наивысшем уровне. Немногие исцелители умели это делать на таком уровне. С чем связана высокая смертность представителей ее народа от чумы? Тут в ее комнату вошел мужчина в специальном защитном костюме, в его руках был поднос с едой, от которой еще отделялся пар. У Урабнус сразу рот начал наполниться слюной. Последний раз она ела 2 миллиона лет назад. Bonum post meridiem, et intulit panam quae buts cellam panis. Его произношение было не лучше, чем у Майкла, но тот хотя бы говорил бегло, а этот еще периодически останавливался. Но ладно, это можно простить. Насколько она может предполагать, этот мужчина находился на той стадии эволюции своей расы, что и альтерианцы во время бегства из родной галактики. Больше уже 5 миллионов лет назад. Автор решил отказаться от оригинальной херни с 60 миллионами лет. Притом сами древние не говорили, что это было 60 миллионов лет назад. Благодаря радиоуглеродному анализу определили возраст бета-врат, но этот метод не является совершенным. В частности, одна часть мамонта будет на пару тысяч лет старше другой. Так что я решил уложить все события в 5 миллионов лет. Достаточно компактно, вместо того, чтобы плодить громадные сроки, да даже всю историю древних можно было уложить и в 1 миллион. Но фантасты любят страдать гигантоманиев во времени. Gratias тебе. Поблагодарила она, по-видимому, врача. Она вспомнила его глаза, когда очнулась. Он был рядом с Майклом, когда она очнулась. С помощью специальной панели он отдал ей пищу, после чего она смогла нормально поесть. Спустя несколько часов, Цера Урбанус отвлеклась от экрана примитивного компьютера и информации по истории Земли, а также об Асгардах, Наксах, Ферлингах и ее народе. Она также очень много изучила о Гаулдах и небольшой блок о Ордене Скорпиона, созданного Майклом. Отвлеклась древняя, потому что почувствовала что-то за своей спиной. Учитывая специфику это чувство, то это мог быть только один тип существ, вознесшиеся. Цера никогда с ними не сталкивалась, но понимала, что они такое. И также у нее были идеи, почему вознесшиеся могут к ней прийти. «Уходи», твердо, даже не оборачиваясь, сказала она. «И уходя, не забудь привести в порядок средства наблюдения. Я не хочу умереть, потому что вы это забыли». «Ты что, готова слиться с Гаулдом?» — произнес мужской голос за ней, знакомый. Несколько слез скатились с ее глаз, но она все равно смотрела в монитор, чтоб не поворачиваться. «Кажется, ты примерно 2 миллиона лет утратил право задавать мне такой вопрос. Отец, когда мои друзья умирали, когда дети страдали, а мы истощали себя, чтоб найти хоть что-то, вы смотрели. Ненавижу вас. И да, если Майкл захочет применить оружие Эрей против вас, я помогу нажать ему на кнопку. Если там, конечно, есть кнопка», — зло ответила Цера. Она была не совсем дурой и понимала по оговоркам Гаулда, что Морос решил все же решить проблему не побегом, а радикально. «Это хорошо. Не кажется ли тебе угрожать тысячам смертью, просто потому что мы оставались с собой несколько по-детски», — не останавливался голос. «Анубис», — ответила она именем, что только что узнала от Майкла. «Ты понимаешь, что она сделала? Мало того, что она разбавила вашу популяцию представителями рас, что не проливали пот и кровь за знания, их кожа не вскипала от того, что щит отказал. Это наша история, это наше достижение. Мы завоевали право на вознесение, так как наша доктрина исследовать Вселенную с помощью логики. Мы сами установили, что вознесение – это награда в конце пути. Многое изменилось с тех времен», – продолжал мужской голос. «Например, что можно вмешиваться. Я приняла решение, я буду тем, кто я есть. Я, Цера Урбанус, старший медик Атлантиды. Может, помнишь, что должен делать медик? Помогать. Думаешь, я смогу?» Тут она резко развернулась на стуле и поймала глазами фигуру своего отца. «Почему вы так боитесь? Почему вы так боитесь? Что я такого могу сообщить ему, что старший наблюдатель над младшими видами Эйла Урбанус пришел сюда лично говорить со мной? Ты же постоянно жил по правилам аналогичных, как у вознесшихся. Так почему пришел? В тебе говорит гнев», — попытался урезонить дочь отец. «А с чего бы мне не гневаться? Ары через своих марионеток уничтожили миллионы наших соплеменников, моих друзей, заставили нас вновь бежать. А если ты не понимаешь моего гнева, то ты утратил душу. Давно. Вновь задам вопрос. Зачем ты здесь? Что я могу сказать Майклу такого, что вознесшийся пришел к низшей, чтоб пообщаться? Чего вы так перепугались? Чем может быть опаснее обычный гаут в сравнении с полувознесшимся Анубисом?»